Глава 4. Пригласив в понятые мужа Биевой и ее старенькую маму, оперативники несколько раз позвонили в квартиру Лаковских. Дверь никто не открывал. «Взламывать, что ли?» — спросил Петя у Константина. «Зачем же?» — старушка схватила его за плечо. «Женечка нам запасные ключи оставляла, сейчас принесу». Она живо сбегала за ключами, и все вошли внутрь. Сыщики огляделись по сторонам. Супруги жили в большой однокомнатной квартире, вид которой свидетельствовал о перепадах в достатке супругов. Подвесные потолки в прихожей, обитые вагонкой стены, паркетный пол, итальянская сантехника в ванной и туалете и обшарпанная гостиная с рваными обоями, которые специально отдирали, вероятно, готовясь к евроремонту, так, впрочем, и не состоявшемуся. Сидя на голодном пайке, чита Лаковских, вероятно, продавала аудио- и видеоаппаратуру и даже оторвала от сердца телевизор. Ничего найдено не было, как и крупных купюр или драгоценностей. «Все проели», — заметил Петя. «Да, явно не ограбление», — подтвердил и Константин, созерцая обстановку. Сыщики обшарили все укромные места, где, по их мнению, можно было спрятать что-либо, представляющее интерес, однако удача им не улыбнулась. «Вы не знаете, как нам сообщить Виталию Лаковскому о гибели его жены?» — спросил Прохоров у Биева. «Понятия не имею», — развел руками тот. «С Виталием мы не общались. Тамара говорила, мол, работает где-то охранником, только сама не знала где». «Вчера вечером ничего подозрительного не заметили?» Зять и теща отрицательно покачали головами. К неудовольствию оперативников в квартире не нашлось ни одной записной книжки. «Что же, так и уйдем с пустыми руками», — возмутился Петя. Долгие поиски увенчались успехом. В одной из книг Скворцов отыскал поздравительную открытку, служившую хозяйке закладкой. Открытку прислала мама погибшей, проживающая в Твери, круглым почерком выведя и обратный адрес. Теперь, по крайней мере, можно было сообщить родным и решать, что делать дальше.